Глава 45. Шляпман прилетел в Москву. Он вышел из своего частного самолета. Внизу его ждал Майбах, самый дорогой автомобиль из семейства мерседесов. В сопровождении двух полицейских машин с включенными мигалками он помчался в центр города. Шляпман остановился в принадлежащем его фирме небольшом особняке в посольском квартале, недалеко от здания Министерства иностранных дел. Этот район Москвы был очень тихим и сохранил всю прелесть атмосферы XIX века. Его составляли небольшие уютные особняки, принадлежавшие когда-то богатейшим людям еще царской России. Через час к зданию подъехал джип Land Rover, из которого вышел высокий и энергичный мужчина лет 48-50. Уверенной походкой направился к особняку. В доме навстречу ему вышел Шляпман. «Здравствуйте, Владимир Анатольевич! Как я рад вас видеть!» «А вы тот самый олигарх, которого я почему-то еще не трогал?» — с вызовом ответил гость. «Ну, ничего страшного! У вас еще будет время покритиковать меня!» Шляпман жестом предложил гостю сесть. «Итак, Владимир Анатольевич, у меня к вам дело!» «Какие у меня могут быть дела с олигархами?» — возмутился его собеседник. «Не шумите так громко», — продолжил спокойно Шляпман. «Вы, Владимир Анатольевич Толстых, лидер несистемной оппозиции, всегда критикуете власть. Вы яростный противник системы, я это прекрасно знаю. Мы хотим предложить изменить страну. Вы же тоже хотите этого?» «И как вы себе это представляете?» — поинтересовался оппозиционер. «У вас есть харизма, напор, энергия. Многие люди в России верят вам», — продолжил Шляпман. «Вы жестко критикуете власть и бескомпромиссно боретесь с коррупцией. Народ это ценит. Может быть, не все знают об этом. Вам не хватает внимания средств массовой информации, которые могли бы донести вашу позицию до народа». «Ладно, говорите честно, чего хотите. Хватит ходить вокруг да около». Толстых в упор посмотрел на олигарха. «Мы предлагаем вам стать президентом Российской Федерации». Шляпман говорил очень спокойно, как о самом обычном деле. Но у оппозиционера аж дух перехватило от такого заманчивого предложения. Он всегда критиковал власть, вел всевозможные расследования, которые приносили небольшие неудобства высшим чиновникам, но ему все сходило с рук. Толстых знал, что всю жизнь он проведет в оппозиции в образе вечного борца за справедливость. Теперь он прекрасно понимал, что в стране вскоре грядут большие перемены, и какое место он, принципиальный оппозиционер, займет в новой политической конфигурации страны? Все время будет кричать о тотальном воровстве? Народ уже на это не реагирует. Свое будущее Толстых видел далеко не в радостных красках. У народа не было революционного духа, а значит, не было перспектив и у оппозиции. «Скажите, господин олигарх, а как вы представляете меня на посту президента?» Шляпман спокойно пропустил колкости Толстых мимо ушей. «Мы поможем вас. У вас не будет проблем с ресурсами. Деньги, специалисты, телевидение, радио, газеты, весь интернет, типографию в любом объеме, личный самолет на весь период предвыборной борьбы. Мощную охрану и другие возможности мы вам предоставим». «Да, — присвистнул оппозиционер, — круто вы берете. А что я буду должен вам взамен?» «Собственно, ничего, — ответил Шляпман. — Мы подпишем с вами договор о сотрудничестве. Я и мои друзья дадим вам $1 миллиард. «Ого! — удивился Толстых. — Да за такие деньги можно стать президентом Соединенных Штатов Америки». «Президентом Америки вы, конечно, не станете, но возглавить Россию вам по плечу, — парировал олигарх. — А можно один вопрос? — Почему вы выбрали меня? — поинтересовался оппозиционер. — Вы честный, а это очень дорогое качество в наше время, — ответил Шляпман. — И чем я буду вам потом обязан? Олигарх ждал этого вопроса. — Ничем. Просто проводите свою работу по очищению государства от продажного чиновничества, от всех этих коррупционеров, а мы вам будем помогать. Нам важно, чтобы в стране развивалась экономика, чтобы можно было свободно работать, развивать экономику, дать людям свободу, чтобы они могли реализовать свои бизнес-проекты, чтобы взяточники не душили инициативу людей в самом зародыше. Мы хотим свободы слова. Ведь вам, Владимир Анатольевич, это очень близко. Шляпман хорошо разбирался в психологии человека. Все оппозиционеры любят кричать о свободе, пока находятся далеко от власти. Но стоит им занять кресло в солидном кабинете, как их мировоззрение резко меняется. Он заметил, как заблестели глаза Толстых при словах «миллиард долларов». Олигарх прекрасно понял, что его собеседник уже согласился с предложением. Ну, конечно, он не даст ответ сразу. Начнет говорить: «Мне надо подумать, все взвесить, мне не так легко принять это решение». Но Шляпман знал, что это уже проформа. Чтобы не показывать, что человек быстро и легко согласился, предвидя огромные перспективы. Этот оппозиционер весьма неглупый человек и прекрасно понимает, что от него требуется. Он мощный бульдозер, который разнесет в щепки всю эту вертикаль власти. А им, властителям России, только этого и надо. Толстых встал. «Спасибо за доверие. Мне надо подумать. Все взвесить. Такое предложение сходу не принимается. О своем решении я вам сообщу». Он вышел, даже не попрощавшись. Олигарх глазами проводил гостя. «Хамоват, конечно, но в России таких политиков любят».